Други, братственный сон, вы, чьим взмахом сметен след обиды земной, лес, Элизиум мой. В громком таборе дружб, собутыльница душ, кончу, трезвость избрав, день в тишайшем из братств. Ах, стопочущих стогн, в легкий жертвенный огнь, рощ, в великий покой мхов, в струение хвой, древо вещая весть, лес вещающий есть. Здесь, над сбродом кривизн, совершенная жизнь, где ни рабств, ни уродств, там, где все во весь рост, там, где правда видней, по ту сторону дней.